Эпизод 20. Всегда на полную или с паузами. Иногда казалось, что этот зал долговечнее карьеры спортсменов. С утра до ночи он принимал в себя тех, кто хотел стать сильнее, и почти всегда отпускал их обратно, чуть измученных, но довольных. Почти всегда. Тренировка закончилась полчаса назад, но один, как всегда, оставался. Алексей. Тяжелоатлет. Из тех, кто не считает повторения, пока руки не начнут трястись. Он снова поднял штангу. Поставил. Вытер лоб. Посмотрел на свое отражение в окне. Покрасневшие глаза, сжатая челюсть, лямки трико сползли с плеч. Вид у него был такой, будто он борется не за результат, а с призраками. Как будто каждая тренировка – это не просто работа, а последний бой. В дверях появился Макар. Полупрофессионал, полупсихолог, полушут. Плавал, прыгал, бегал, ничего толком не добился, но остался при спорте. Его фраза «я просто слушаю тело» раздражала всех, особенно таких, как Алексей, тех, кто не умел останавливаться. «Ты все еще тут?» — спросил Макар, опираясь на дверной косяк. «А ты все еще жив?» — буркнул Алексей, не оборачиваясь. Макар подошел ближе. Покрутил блины на штанге, будто проверял, настоящие или картон. «Усталость ведь тоже часть тренировки. Не думал?» Алексей усмехнулся, не сводя взгляда с пола. «Твою философию мне только на футболке печатать. Я не устаю, я прогрессирую». «Ага, прогрессирующий труп. Ты себя слышишь вообще?» Алексей наконец повернулся. Взгляд тяжелый, но не злой. В нем было то самое напряжение, которое не выпускают наружу, потому что боятся развалиться на части. «Слушай, когда ты каждый день на максимуме, мозг не успевает искать отговорки. Просто делаешь. Все. И когда тебе 45, ты не можешь встать с дивана, потому что все сделал еще в 27», — спокойно ответил Макар. «И это не шутка. Я видел таких. Они рвутся, пока не порвутся окончательно». Они замолчали. В помещении завыла сушилка. Неожиданно громко, будто вмешиваясь в разговор своим механическим мнением. Макар сел на скамью. «Я не говорю лениться. Я говорю восстанавливаться. Ты же не мотор. Хотя даже мотору нужен техосмотр. А у тебя что, гарантийный срок до травмы?» «Я не мотор», — кивнул Алексей. «Я штангист». «Вот именно. А значит, у тебя есть не только мышцы, но и сухожилия, суставы, психика. Ты все время под нагрузкой, а ресурс не бесконечен. Он не просто исчезает. Он сначала трещит, потом ломается». Алексей вздохнул, будто на мгновение позволил себе устать. «Я просто не хочу быть тем, кто отдохнул и остался в хвосте». Макар не возразил сразу. Посмотрел на него, словно искал угол, с которого эта броня хотя бы чуть треснет. «А если не отдохнешь, ты не в хвосте окажешься. Ты просто не окажешься. Потому что сгоришь. Из-за того, что не научился останавливаться до того, как перегорел». Он замолчал. Алексей тоже. В зеркале отражались два человека. Один с напряженными плечами и со взглядом уставшего бойца. Второй чуть ироничный, но неравнодушный. Тут в зал вошел спортивный психолог по прозвищу «Умный», хотя сам он утверждал, что просто умеет слушать. «Здорово», — сказал он, проходя мимо. «Я краем уха услышал ваш спор, типа впахивать до потери пульса или разрешать себе восстановление». Они оба кивнули. Психолог остановился, присел рядом с Макаром. Движения его были неторопливые. Он пришел не учить, а напоминать. «Слушайте, в этом споре всегда один нюанс забывают. Восстановление — это не слабость, это часть процесса. Только в культуре до отказа отдых воспринимается как измена. Словно ты предал идею усилия, если вдруг дал себе день без боли». Алексей фыркнул. «А как тогда расти, если все время слушать тело? Тело всегда хочет спать». «Верно. Тело часто хочет спать. Но рост, он не в момент подъема. Он в момент, когда ты не поднимаешь. Когда организм переваривает то, что ты с ним сделал. Как после еды. Не во время жевания идет усвоение. Тренировка без восстановления – это как письмо без конверта. Потеряется. Макар довольно кивнул, но промолчал. Психолог продолжил. И дело даже не в физике. Перетренированное тело – это еще полбеды. А вот перегоревшая голова – это конец. Спортсмен, который не дает себе пауз, рано или поздно не поднимается не потому, что не может, а потому что не хочет. Он все еще силен, но он уже не горит. А если огонь погас, ни один вес не встанет. Алексей сжал челюсти, глядел в пол. «И что, по-вашему, делать?» Психолог сел на скамейку, как будто просто устал стоять, но в голосе его была ясность, от которой устают реже всего. Он посмотрел сначала на Алексея, потом на Макара, без упрека, без пафоса, как смотрят на людей, которые оба правы, но по-разному. «Слушай, Леш, я ведь не против того, чтобы тренироваться в полную силу. Наоборот, если спортсмен не выкладывается, не выходит на предел, не будет прогресса. Без преодоления нет роста. Но и постоянное преодоление – это не стратегия, это истощение. Ты не можешь каждый день играть в финал чемпионата. Это не путь наверх, это путь к краху». Он немного помолчал, будто проверяя, успели ли его услышать. «Проблема не в том, что ты работаешь на максимуме, а в том, что ты делаешь это всегда. Мышцы, психика, мотивация – все работает по принципу маятника. Есть напряжение, должно быть расслабление. Если нет фазы восстановления, маятник залипает в одной точке. А дальше – срывы, травмы, потеря вкуса к самому спорту. Все то, от чего ты сейчас бежишь, однажды накроет лавиной». Алексей молчал, но не в позе протеста, скорее в состоянии загрузки. «Мы часто думаем, что развитие происходит только на фоне утомления. А ведь это не совсем так. Только часть тренировок должна быть в режиме «через не могу». Остальные, чтобы учиться, шлифовать, получать удовольствие от движения. Тренировка – это не всегда бой. Иногда это репетиция. А репетиция не должна заканчиваться истерикой». Он говорил теперь тише, спокойнее, словно слова надо было не сказать, а посадить. «Самое важное – заканчивать тренировку с легким ощущением «я бы мог еще». Это и есть здоровый голод, внутренний импульс к следующему шагу. Если уходишь с площадки выжатым, завтра можешь не захотеть вернуться. А если чуть не доработал, вернешься с желанием. Макар довольно кивнул, но психолог добавил уже в сторону Алексея. Но и твоя установка не пустая. Ты двигаешь границы. Ты ищешь максимум, предел. Это нужно. Спорт не кружок здоровья. Это вызов. Просто важно, чтобы ты сам выбирал, когда рвать себя. А не делал это каждый день по инерции. Чтобы не было так, если не устал, значит, плохо потренировался. Усталость не всегда показатель пользы. Иногда это показатель перегиба. Он встал медленно, как человек, которому некуда спешить. Инвариант, ребята, в том, что прогресс идет от усилия, но сохраняется только при условии восстановления. Баланс между выложиться и восстановиться – это не слабость, это зрелость. Та самая внутренняя точка опоры, когда ты уже не бежишь на автопилоте, а двигаешься осознанно. Психолог сделал несколько шагов к выходу, повернулся. А настоящая сила – это уметь остановиться до того, как тебя остановят. И вышел. Макар встал, потянулся. «Ну что, живой еще?» Алексей посмотрел на штангу, потом на руки. И вдруг, впервые за долгое время, ничего не сказал. Просто взял полотенце, вытер шею и пошел в душ. Его штанга осталась стоять на месте. Спокойная, как и все, что умеет ждать. В зале повисла тишина. И лишь старая скакалка медленно раскачивалась на гвозде. будто сама выбирала, прыгать или повисеть еще чуть-чуть. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Пахать до отказа или давать себе восстанавливаться. Главный конфликт. Все время выкладываться или разрешать себе восстанавливаться. Работать на пределе или слушать свое тело. Инвариант. Развитие происходит не только за счет усилия, но и за счет восстановления. Настоящий прогресс рождается из баланса. Усилие дает импульс, но только восстановление делает его устойчивым. Умение доводить себя до предела важно, но без ритмичного чередования с отдыхом это приводит к выгоранию. Настоящая сила в том, чтобы вовремя остановиться и сохранить желание двигаться дальше.